«Разумно ли с нашей стороны возрождать здесь поселок?» — спросила Лиса однажды вечером, когда они вместе с Фларом ужинали в доме Айваса в компании Джекса, Марабинтона, Драма, Лайта, Лапьемура и Дженсис. «Чего доброго снова случится извержение вулкана?» «Я уже говорил об этом с Айвасом», — сказал Лайтл. Он ответил, что ведет непрерывное наблюдение за сейсмической активностью. Некоторые приборы, которые установил вулканолог во времена поселенцев, работают до сих пор. Он заверил меня, что в цепи вулканов наблюдается лишь очень слабая активность. «Это точно?» – недоверчиво прищурилась Леса. «Так говорит Айвас». «Да чего не хотелось бы терять все то, что мы здесь восстановили?» – задумчиво произнес Флар. «К сожалению», – иронически усмехнувшись, заметил Лайтл, – «Айваса невозможно стронуть с места». «Давайте не будем заранее беспокоиться о том, что может никогда не случиться», – твердо сказал Робинтон. «У нас куда более насущных дел выше головы. Как, например, нам справиться с мастером Норристом? Вам известно, что он грозится лишить мастера Марилтона и его звания и разогнать всех подмастерьев и учеников, которые производят стекло по незаконным и неправильным методам, которым учит Айвас». «Он называет Айваса мерзостью», – издевательски хихикнул Пимур. «Айвас же сказал». «Надеюсь, ты не доложил ему об этом?» – спросила Дженсис, возмущенная Пьемуровой бестактностью. «Он не обиделся. Мне даже показалось, что это его позабавило». Мастер Бентон пристально взглянул на Пьемура. «Скажи, а у тебя никогда не возникало чувства, что временами Айва словно посмеивается над нами?» «Возникало и не раз», – не задумываясь, ответил молодой орфист. «Конечно, он только машина, но поскольку я теперь разбираюсь в механизмах куда лучше прежнего, то могу сказать, что он совсем не глупая машина. Он общается с людьми и, следовательно, должен обладать критериями, позволяющими распознавать шутки. Хотя он не валится с ног от смеха, когда я рассказываю ему анекдоты, ему как будто нравится их слушать». Главный орфист неуверенно хмыкнул. «Ладно, вернемся к Норристу. Как законно избранного главного мастера цеха стеклодува, заменить его можно только решением совета мастеров. К сожалению, цех стеклодувов невелик, и большинство его мастеров такие же упрямцы, как и сам Норрис. С другой стороны, я не собираюсь сидеть сложа руки и наблюдать, как мастера Марилтона смещает, унижает или изводит только за то, что он захотел узнать нечто новое, нечто такое, чему Норрис не смог его научить. Он доказал, что успешно осваивает новые приемы. Норрис тому же начал прижимать беднягу Вансора», — заметил Лайтл. К счастью, Вансор не замечал этих выпадов, и ему в голову не приходило, что к нему могут применить такие же меры, как к Марилтону. Несмотря на запрет Норриса, Марилтон ухитрился сманить нескольких подмастерьев и учеников, которые давно хотели вырваться из-под тяжелой руки главного мастера, заставлявшего их ни на шаг не отступать от правил, занесенных в летописи цеха. «Если Норрист прижимает Вансора, почему бы нам не прижать его самого?» – предложил Джексон. «Это я беру на себя», – усмехнулся Лайтл. «Причем с удовольствием. Человек, не желающий видеть дальше своего носа, не имеет права быть цеховым мастером». Его лицо приняло строгое выражение. «А ведь он дело говорит», — поддержал друга Робинтон. «Еще я слышал, что Норрис запрещает Марилтону пользоваться лучшими запасами песка», — хмурясь продолжил Лайтл. «Ну уж это и вовсе пустяки», — вмешался Пьемур. «На побережье песка хватит на всех». «Ты просто дурень. Морской песок не годится для изготовления из стекла», — недовольно одернул приятеля Джексон. «Нужное сырье добывают в карьерах Хиста и Айгена». «Именно там Норрис и запретил Морилтону брать песок», — пояснил Лайтл. «Но он не запретил этого лорду Джексону из Холдоруат». «И драму, не менее твердо, чем лорд-правитель», — заявил старый бронзовый всадник. Вы же знаете, что для микроскопов требуется стекло самого высокого качества. Даже Лайтл усмехнулся, как ловко ему удалось обойти запреты Норриса. «В любом случае, я не считаю, что тут будут какие-либо осложнения», – переглянувшись с Джексоном, продолжал Драм. «Я уверен, что ни Тирот, ни Рут не откажутся от небольшой прогулки». Джексон согласно кивнул. «Ты отправляйся в Исту, а я загляну в Айген». «А на картах поселенцев не отмечены более близкие запасы подходящего песка?» – спросил Флар. «Это помогло бы сократить время на доставку». Робинтон поднял вверх палец. «Сейчас спросим». И он проворно отстучал вопрос на находившейся в комнате клавиатуре. Из прорези принтера немедленно появился листок с перечнем месторождений и указанием типа в каждом из них. Залежи, которые подходили для производства стекла для линз, были помечены звездочками. Особенно Айвас рекомендовал месторождение в районе Райской реки и карьер в глубине материка, неподалеку от места, где когда-то располагался поселок Кардив. Драм вызвался отправиться в Кардивский карьер. Он знал, что Джексон охотно воспользуется случаем повидать Джейда и Рамину, чей холд располагался у Райской реки.